так и объема выполняемой им работы. Здесь важен принцип. Этот принцип ритмической задержки дыхания позволяет вырабатывать столько углекислоты, сколько организму потребно. Что же касается кислорода, то странной была бы его регламентация независимо от рода конкретной деятельности и реального состояния, в котором мы пребываем. Одно дело – отход ко сну. Совсем другое – интенсивный бег по длинному тягуну наверх. Повторяю, важен именно принцип, а модификации его могут быть разнообразны, вплоть до того, что после длительного бега или велокросса размер той или иной паузы может быть крайне невелик. Тесты по Бутейко на задержку дыхания после выдоха показывают, что овладение графиком «Кремлевская стена» позволяет легко выдержать паузу и в 60 секунд, и много больше. Работая в коллективном поле со своими колхозничками, нам доводилось задерживать дыхание на несколько минут. Я хотел бы еще добавить, что прямые линии этого графика вполне могут быть украшены и на вдохе, и на выдохе вибрациями по Дуриманову или Гневушеву. Имеется, правда, секрет, позволяющий с максимальной степенью эффективности определять соотношение всех элементов кремлевской стены, каждый раз различное в зависимости от степени испытываемой нагрузки. Дело в том, что базовой величиной, своеобразным модулем в этом построении является ритм ударов сердца. Автоматическая настройка всего организма именно на этот единый, определяющий и организующий ритм создает настолько удивительный, согласно резонанс всех этих систем, что физическая нагрузка вызывает удовлетворение, радость и наслаждение, а не просто мышечную радость, а совершенно особое состояние организма и, следовательно, психики. Что означает практически эта соразмерность, это кратность дыхания ударом сердца? Поясню очень простым примером. Конечно, можно исходить из времени и на каждый вдох, например, тратить 6 секунд, на задержку 12 секунд, на выдох, скажем, тоже 6 секунд и так далее. Можно исходить из темпов шага и на каждый вдох тратить 3 пары шагов, на задержку 6 пар и так далее. Но лучше всего в основу масштаба положить ритм сердечных ударов, то есть самый органичный для человека, для каждого свой ритм, определяющий, кстати, состояние его психики. Так вот, когда базовым основанием является всегда новый, вызванный обстановкой отсчета и нагрузкой размер, и когда дыхание работает в заданном именно им соотношении вдоха, выдоха и паузы, ориентируясь на этого безусловного главнокомандующего, то эффект, я исхожу из собственной практики, из своих ощущений, является наилучшим. Имеется еще один аспект проблемы дыхания. Он заключается не в том, что мы дышим, а в том, чем мы дышим. Что говорить об экологическом состоянии нашей атмосферы? Это разговор особый. Бороться за экологическую чистоту атмосферы необходимо силами общественности и государства. Но обязательно ли привлекать общественность и государственность к борьбе за чистоту того индивидуального воздуха, который мы сами отравляем, вдыхая никотин? Да, мне доводилось слышать мнение таких курильщиков, которые прямо и без обиняков заявляют. Вот если у нас, по примеру Соединенных Штатов, начнут увольнять с работы за курение, то я, само собой разумеется, тотчас курить перестану. Выход нашим руководящим органам подсказывается радикальный, но я не уверен в том, что они к нему прислушаются. Слишком много у них других забот. Но, может быть, имеет смысл и каждому в отдельности подумать, откуда идет и к чему приводит эта наркотическая привычка. Курение как образ жизни вызывается потребностью получения некоего удовлетворения извне или иллюзии удовлетворения. Иными словами, это есть очевиднейший симптом потребиловки, той самой всепожирающей человечество нравственной болезни, которая лежит в основе всех без исключения трагических неприятностей, переживаемых сейчас нашей бедной маленькой планетой. И коль скоро мы все связаны между собой, ибо плывем в одной общей лодке, имя которой Земля, и коль скоро создание нашего здоровья есть работа системная, во главе которой стоит забота о духе здоровом и доброжелательном, то курение как омерзительный акт, уносящий преждевременно тысячи и тысячи жизней ежедневно,